Тотемное животное – лошадь. Лошадь является грациозным, быстрым, активным животным, участвует в гонках. Такими же качествами наделены люди, если их тотемным животным является лошадь. Это деятельные, решительные, независимые, спортивные, сильные, свободолюбивые люди, которые способны быстро реагировать, любят соперничество, стремятся прийти первыми к цели. Они сексуальны и этим притягивают людей. Такие люди кажутся спокойными внешне, но могут в каких-то ситуациях повести себя неожиданно, вспылить, так как лошадь может взбрыкнуть. Характер может быть необузданным, страсти кипят, тяжело успокоиться и прийти в равновесие. В такие моменты человека трудно успокоить, он должен успокоиться сам. Эти люди много работают, не могут сидеть без дела. Любят находиться в коллективе, в группах, объединять вокруг себя людей. У таких людей бывает дар ясновидения. Они способны предсказывать чью-то смерть, изучать то, что происходит с душой после смерти. Если эти способности не проявлены, то стоит их развивать. Это поможет в жизни. Сексуальные темпераментные люди с большим потенциалом для рождения детей.